and LT, P-Style, равно NGT. Глава 9. До Дубравы. Вейна подлечила Берга на славу, надежно зафиксировала кости, чтобы те не сместились снова, пока не срастутся, и строго-настрого велела держать руку на перевязи. После поспешила выпроводить нежеланных гостей, еще раз напомнив, что в Стародубке они отправятся в полдень. Единцы возвращались на постоялый двор с бестолковым названием «Косой заяц» и думали, как бы им до отъезда умудриться взглянуть на жертв вехи. Лутар попытался было разыграть перед Вейной нестерпимое любопытство. Мол, никогда не видел, чтобы люди за мгновение старились. Вот бы хоть глазком глянуть на такое страшное колдовство. Но девица только отчитала его за неуважение к чужим бедам и посоветовала наведаться в балаган на базарной площади, коль развлечься приспичило. «Перестань себя изводить», — шлепнул Берга по спине Лутар, перешагивая через вываленную кем-то прямо посреди дороги кучу отходов. «Не грех творим, Лукерию отпуская, а из двух зол выбираем меньшее». Берг привычно промолчал. Голова все еще ощущалась дурной. Вроде и соображал хорошо, и тело слушалось, но после лечения Вейны в груди ныло. Это было странное чувство, будто съедала тоска по чему-то забытому и сердцу безумно дорогому. «Ну серьезно», — не унимался Лутар. «Явно ведь не Лукерия чары скрыла. Я уж было решил, что колдовством и вовсе не от нее тянуло, а от людей, которых веха зацепила. Вот мы и попутали. Чары вех иначе пахнут, сам знаешь», — буркнул Берг. «Они там тоже витали. Не спорю. Но...» «Да-да», — бесцеремонно перебил Лутар. «Знаю, потому и откинул эту мысль. Однако тогда совсем ничего не сходится». «Именно». Берг потер здоровой рукой грудь, где билось сердце, там словно мешало что-то. Местные сказали, Лукерия может слепого зрячим сделать. Только тех скупеньких чар, что на ней были, едва ли хватит, дабы ячмень заговорить. Но при этом ты утверждаешь, будто мазь из лавки боль полностью уняла, и та до сих пор не вернулась. «Не вернулась», — подтвердил Берг, умолчав о тяжести в груди, которой даже определение внятного не мог сейчас дать. «Черт знает что», — Лутар в сердцах пнул носком сапога камешек. Озерец, хоть и был мал, оказался на редкость шумным городишкой. По пути на постоялый двор гонители то и дело натыкались на местных. На двух баб с тремя детьми и внимания не обратили бы, кабы не их разговор. Одна из них, та, что была сильно моложе второй, без конца поторапливала детей. «Скорее, скорее! Папка ваш уже поди, заждался нас!» «Да не несись ты так, коза!» — беззлобно шикнула на нее пожилая спутница. «Не загнется от тоски твой Ярик, коль обождет немного. Сказано же тебе, жив-здоров. Не успокоюсь, пока сама не увижу», — шмыгнула носом первая женщина и подхватила на руки младшего из детей, который плелся медленнее всех. «Ох, никакого терпения у праматери на вас не допросишься. Какое уж тут терпение, матушка, когда Ярик мой чуть не помер», — женщина с ребенком ускорила шаг. Берг с Лутаром многозначительно переглянулись и, не сговариваясь, пошли за бабами. Не прогадали, потому как снова очутились около лечебницы. Но в этот раз не вошли открыто, а затаились в кустах за углом. Сейчас гонителям очень не хватало их привычных серых, блеклых одежд, в которых можно было слиться с любой тенью. Однако они бы попрали свое звание единцев, если и в обычных рубахах средь бела дня не смогли бы сделаться незаметными для прохожих. Встречать женщин вышли Лукерия с Вейной, дочек лекарки поблизости не было. Лукерия стояла, подбоченись и широко улыбалась. Вейна улыбалась не так радостно, скорее устала. Будто за тот короткий промежуток времени, на который единцы покинули дом лекарки, она успела в одиночку поле вспахать. Берг заметил, как желтоглазая девица прижала к носу белый платок, а когда отняла руку от лица, на ткани виднелись темные пятна. Приказал ему обострить все чувства и принюхался. Кровь. Обычная кровь и снова никакой волшбы. Лутар пихнул друга локтем под ребра, дескать, видишь? Берг кивнул. А баба с детем на руках тем временем взбежала по ступеням крыльца. «Где?» — воскликнула дрожащим голосом. Дверь избы скрипнула, и вышел оттуда приземистый косматый мужик от силы зим 40 на вид, только седой весь и бледный, под стать стоящей неподалеку Веяне. Не говоря ни слова, кинулся к женщине с ребенком, заключив их в объятия. Баба разрыдалась в голос, с визгом подбежали к отцу остальные дети. Подошла ближе, и старшая женщина поклонилась Лукерия, перевела взгляд на Веяну и... бухнулась перед ней на колени, коснувшись лбом пола. «Будет тебе, Микулишна!» Веяна снова прижала платок к носу, не давая крови стечь по губам. «Не с твоей спиной поклоны земные бить. Да и знаешь ведь, что не люблю такое». «А как же иначе-то?» Женщина подползла ближе и вцепилась в подол девушки. «Мы уж думали, сгинем теперь без кормильца, а тут...» «Сказано же, встань!» От тона, которым это было произнесено, притихли даже визжащие дети. «Прости, прости, благодетельница», — поспешно поднялась Микулишна. «Чем же отблагодарить нам тебя?» «Как всегда, помалкивайте о том, что видели». «Так и отблагодарите», — вмешалась Лукерия, отводя женщину подальше от Веяны. «Так ён-то», — подал голос мужик и потеребил свои седые космы. «Чего же тогда говорить, коль расспрашивать начнут об волосьях?» «Свои не начнут, а чужакам говори, что с испугу посидел», — ответила Лукерия. «Ступайте уже». Веяна третий раз промокнула кровь из носа. «Некогда мне с вами возиться. Надо до полудня остальных в прежний вид вернуть». «Как?» — удивилась Микулишна. «Куда?» «На ногах едва стоишь. Этак и сама промеж них свалишься». «Справлюсь или нет, решать не тебе, бабка». Тон Веяны стал еще жестче, и подняли вдруг гвалт в кронах деревьев грачи. Микулишна попятилась. «Думаешь, одни вы своего кормильца вернуть мечтали? Или, коль тебя беда миновала, да других дела нет? Ущай от горя загнуться?» Хрупкая белокожая Веяна жутким призраком надвинулась на Микулишну, сверкая янтарными глазищами, у той сердце в пятки ушло. Но уже через миг Веяна смягчилась. «Отправляйтесь домой. Ярославу отоспаться надо». Она повернулась ко всем спиной и взялась за ручку двери. «Больше никого внутрь не пускай, наставница, пока не разрешу». Веяна специально выделила слово «наставница» и бросила взгляд на заросли малины, где притаились гонители, криво усмехнулась и скрылась в избе. И снова ни намека на волшбу, только потревоженные не весь чем грачи еще какое-то время гомонили, да пытался всучить оплату Лукерия седой Ярослав. «Сдается мне», — прошептал Лутар с кривой ухмылкой на губах. «Представление это специально для нас устроили». Догадалась она, кто мы. И явно дает понять, что ни капли не боится. «Совет не мог не знать», — отозвался также тихо Берг. «Моя мать не могла не знать». «Но почему?» Замолчал, понимая, что не в силах облечь в слова все, творящееся сейчас на душе. «Какая теперь разница, почему?» «Вопрос в другом, что нам с этим делать? Мы правда убьем человека, который может вернуть людям отнятое вехами время?» Как и планировали, они выехали из озерца в полдень, и перед путниками во всей красе предстала Искренка, гигантское озеро на границе меж двух княжеств. Водоем поражал своими размерами, что было не мудрено. В народе ходила легенда, будто озеро это образовалось во времена, когда бились меж собой сыновья праматери, и один из них уронил на землю искру от своей божественной силы. Прошибла искра земную твердь, а следом другой брат низверг свою ярость неистовым ливнем и заполнился гигантский котлован водой до краев. Вообще, жители Междукняжья любые особенности ландшафта любили объяснять подобными легендами. Заградное княжество покоится в кольце высоких неприступных гор, то грозный Янват укрыл от братьев своих верных последователей. В Зорьском княжестве сплошные степи наслала Мартуш бурю, дабы сгинули в ней те, кто ему не поклонялся, да не рассчитал силу и сравнял с землей все до последней кочки. Туманы и болота Сырского княжества появились из-за Наиша, потому как в туманах прятал он своих людей, а в болотах топил тех, кто вредить им пытался. Пустыни Жеченского княжества – дело рук Августа, который сжигал врагов дыханием своим. А бездонные разломы в земле на территории овражного княжества возникли, когда Декар колол исполинским мечом поверженного брата своего Феврана, дабы тот уж никогда с земли на небеса не поднялся. Ну и, конечно, густые, полные дичи леса Дремского княжества выросли из семян, что разбросал Маюш, желая одарить милостью своих последователей и переманить обилием благ на свою сторону тех, кто верил его братьям. Теперь к этим толкам еще один добавится, но будет он не о богах разгневанных, а о пагубной нечисти, вехой зовущейся. Ибо и чудесную искренку не миновало сие зло. Все поля, от городских ворот до водоема, вымерли. Зацепила и часть берега, что ближе к озерцу. Вода с того краю зацвела, плавали в ней жабы да рыбины дохлые. Мужики на лодках сетями их к суше сгребали, а там сжигали. Вонь от костров стояла на всю округу. Берг и Лутар ехали верхом по обе стороны от Веины и озирались с интересом. Слаженность действия местных жителей действительно поражала. Прошло чуть больше суток с момента нападения Вехи, а с полей уже убрали львиную долю погибших посевов. Но по-настоящему привлекло внимание гонителей то, что запрягали мужики лошадей в плуги. «Середина лета уже», — озвучил Лутар очевидное. «На что они надеются?» «Вспахать и засеять все заново успеют, вестимо, но едва ли что вызреет до морозов. Каких только чудес в нашем мире не случается», — пожала плечами Веина. «Засеют и станут усердно молиться про матери. Глядишь, услышит безокое, отсрочит немного зиму». В том, что зиму отсрочит именно про матерь, Берг с Лутаром очень сомневались, потому что хоть и не улавливали по-прежнему никаких чар, а странности подмечали. Вот редкие и крошечные зеленые ростки из земли показались там, где мертво все должно быть. Вот шмыгнула в жухлой траве полевка, вполне себе бодрая и здоровая. Мужик неподалеку от места, где издохших водных обитателей жгли, целый садок крупной рыбы вытащил. И чем ближе к дороге, по которой ехали гонители с девицей, тем больше молоденькой, словно весенней травки, проклевывалось по обочинам. Но сколько Берг не смотрел на спутницу, не заметил ни единого жеста колдовского с ее стороны, не уловил ни шепотом брошенного слова, ни даже беззвучного шевеления губ. Не говоря уже о том, что не имела она при себе магических амулетов, бус и прочих побрякушек, любимых ведающими людьми. Веяна на миниатюрной пегой лошадке, которую звали Нешка, казалась рядом с дюжими гонителями на мощных конях хрупкой фарфоровой куколкой. Однако держалась при этом так, будто она боярыня в сопровождении своих холопов. Разве что гордый взгляд полнился усталостью, которую было не скрыть за напускной бравадой, а на щеках не играл утренний румянец. Губы пересохли и утратили яркость. И только необычная серая коса искрилась на солнечном свету, будто вплели в нее серебристые нити. С момента отъезда с постоялого двора Веина почти не говорила с единцами. Хотя охотно поболтала немного с владельцем косого зайца, а потом перекинулась парой фраз со стражами у ворот, не говоря уже о том, что здоровалась буквально с каждым встречным, непременно называя всех по именам. Мысль скрутить ее и сразу же доставить в надмирный град гонителям пришлось окончательно отринуть. Доказательств причастности Веины к колдовству у них не было, да хоть бы такие и сыскались, местные свою ненаглядную ведьму едва ли выдали бы без боя. К тому же опыт подсказывал, коль враг вот запросто дает увести себя и не сопротивляется, значит уверен, что сможет и в одиночку отбиться. Ни Берг, ни Лутар таких колдуней доселе не встречали, и как противостоять магии, которую не ощущаешь и не видишь, не знали. Поэтому решили просто следовать за Веиной и наблюдать. Не похоже было, что она нападать собирается. Но когда Берг решил подъехать к ней чуть ближе, между ними ни с того ни с сего взметнулся небольшой столб пыли. Стоило увеличить расстояние, пыль мгновенно осела. Лутар присвистнул, что в его случае означало восхищение и удивление. «Ты не как пыль впервые увидел?» — съязвила Веина, прервав молчание. Лутар хохотнул. «Такую и правда увидал впервые». «Пыль как пыль», — фыркнула Веина. «Не скажи», — возразил Лутар. «Где это видано, чтобы пыль без ветра в воздухе летала? Отчего же без ветра? Вот он, ветер». Уже на последнем слове Веины в лицо Лутару ударил плотный поток воздуха, едва не выбив его из седла. Быстян встревоженно вскинулся и заржал. Лутар, успокоив коня, от души рассмеялся. Девица ему нравилась, даром что колдунья. И правда бесстрашная или умело прикидываешься? Берг веселье друга не разделял. «Неправильные вопросы задаешь, дядь. Вейна прикрыла глаза и запрокинула голову, подставив лицо солнцу, глубоко вдохнула. Смех Лутара стал громче, когда он услышал «Вейнина дядь». «Какой я тебе дядька, девка?» Процедил Берг сквозь зубы. «Сдурела? Сколько мне, по-твоему, лет?» До этого момента Берг и подумать не мог, что существует в мире человек, способный взбесить его всего одним словом. Да ему раньше никто больше 25 не давал, ведь оно не просто исцеляло раны хозяина, если тот калечился, но и существенно замедляло процесс старения. Вот почему встретить дряхлого старика среди гонителей было почти невозможно. Братья обычно гибли раньше, чем морщины покрывали их лица, и лишь те, кто занимал высокие должности и не участвовал более в боях, имели шанс дожить до седин. «Думаю», — протянула Вейна, не открывая глаз, — «тебе за 30, а значит, ты прилично старше меня. Мне-то всего 21 в начале лета минуло. Вот и получается, что могу звать тебя дядькой. Полагаю, и другу твоему не меньше». Крыть было нечем, девица попала в точку. «Как?» «Известно одной безокой. Все равно не зови так. По имени обращайся». «По имени». Вейна резко распахнула глаза, выпрямилась и посмотрела на Берга, который ехал по левую руку. В ней все разом переменилось. Румянец вернулся, медленно таяли тени под глазами, губы будто соком вишневым окрасились. «А разве псам не клички дают?» Единцы остановили лошадей одновременно. Догадались запоздало, солнечный свет. Всплыли в памяти слова просветника Тихона. Природные, отчего прочих опаснее, им ритуалы сложные не нужны, как и слуги нечистые, чтоб дела свои мерзкие творить. Солнце, луна, ветер, вода, огонь. Из всего силу тянут. Отъехав на пару сажений, Вейна развернула нежку мордой к гонителям и тоже остановилась. «Нет у меня ни сил, ни времени в игры ваши играть. Через четверть часа дубрава небольшая будет. Виднеется вон уже вдалеке. За ней дорога влево забирать начнет, так вокруг озера и пойдет, а потом в стародубке упрется. До той дубравы определитесь, словить меня хотите или переговоры вести. Ведь ежели ловить надумаете, мне обороняться придется, а стародубки задеть я не хочу, равно как и озерец. У дубравы все и порешаем, там не покалечим никого. На местных вины никакой нет. Вы и без того им много бед принесли, вихрь поганый за собой привели. Как бы я ни поспела к тыну, сколько бы душ сгинуло ни за что. Хотя чего с вас взять? У псов охотничьих ума нет. Одни инстинкты, да хозяйская воля вами правит. В смысле, мы веху за собой привели? В один голос выдали Берг с Лутаром.